вызывали ту же тягу к телу, тот же порыв и тот же прискорбный разрыв. Средства Брумино оказались и в самом деле не способны репатриировать душу Фердинанда Пастора. Надежд не осталось. Разделение было признано необратимым. «Так отчего же я умер?» — воскликнул Фердинанд Пастор. Словно услышав его, доктор покачал головой и сказал: «Кровоизлияние в мозг, бедная моя мадам». «Он много работал», — всхлипывала Гортензия. «Эти цифры уморили его». «Мужайтесь, мадам», — сказал доктор. И, понизив голос, прибавил: «Я хочу, Гортензия, чтобы ты была сильной. И не забывай, что он ушел, но я остался». Фердинанд Пастор подскочил и захлебнулся потоком неслышимых ругательств. Гортензия изменяла ему с этим молодчиком, от которого воняло эфиром и у которого были веснушки на руках. Гортензия, клеймившая такие ничтожные его пороки, как некоторая предрасположенность к определенным напиткам, сочла себя вправе спать с каким-то коновалом. И он еще колебался, изменять ли ему жене с восхитительной Луизеттой. И он еще терзался старомодными рыцарскими угрызениями совести. «Как я был глуп!» — вопил он. «Но с этого дня я снова свободен, и вы увидите, как умею лечить я». Доктор ушел. Фердинанд Пастор, чувствительный от природы, не нашел в себе сил присутствовать при обрежении тела и визите агентов похоронного бюро. Все что угодно, только не это. К тому же он торопился ознакомиться с регламентациями своего нового существования. Всю жизнь Фердинанд Пастор предпочитал не иметь проблем с властями. Не менять же принципы в 40 лет. «Прощай», — сказал он, и плюнул на пол перед своей бурно рыдавшей женой. В прихожей он привычным жестом попытался взять шляпу. Но его рука совершенно беспрепятственно прошла сквозь плотный фетр, не сдвинув предмет ни на миллиметр. «Жаль», — сказал Фердинанд Пастор. И тут же, по ассоциации, вспомнил, что он ведь в пижаме и не может переодеться, чтобы выйти на улицу. Он утешился, убедив себя в том, что большинство фантомов оказываются в его положении. И, плавно проплыв сквозь двери и стены, очутился на тротуаре, по которому, толкаясь и обгоняя друг друга, спешили торопливые прохожие. Очень скоро он различил среди них своих потусторонних собратьев, легко узнаваемых по призрачности и текучести их фигур. Одни в пижамах, как и он, другие в ночных рубашках, третьи совершенно голые, иные в вечерних нарядах, иные в рабочих куртках. Он заметил даже несколько старых привидений, одетых по моде прежних времен. В напудренных париках, расшитых камзолах и облегающих трико. Плавно плывя среди смертных, призраки встречались, раскланивались и переговаривались высокими голосами. А живые проходили сквозь эту толпу легких духов, в которой были, возможно, их мужья, жены, родители. Но живые об этом ничего не знали. И хорошо, что не знали. Обратиться к какому-нибудь незнакомому фантому и спросить, какие формальности следует выполнить, чтобы не иметь проблем с компетентными органами, Фердинанд Пастор не решался. Он боялся показаться новичком и вызвать смех аборигена загробного мира, к которому обратиться с вопросом. Он предпочел отправиться к одному приятелю, весельчаку Этьену Кассано, который умер 2 месяца тому назад, и уход которого он горько оплакивал. Фердинанд нашел его сидящим на стуле в прихожей квартиры. у которой бедняга умер от апоплексического удара.